Глава 9. Дегра. Буря стихла, но ветер не прекращался никогда. В корпусе бомбардировщика что-то выло, стонало и гудело, как эолова арфа. Проснувшись, Локи несколько минут медитировал под великолепно жуткую, нечеловеческую музыку, сочиненную первозданной стихией. У него было чувство прекрасного. А как же без этого? Красота и смерть всегда шли рука об руку. Сестры, сиамские близнецы, двуликая маска Абсолюта. Древние восточные воины, про которых ему рассказывал Сугестра Лука, понимали это. Укрытие оказалось вполне надежным. В дальней части кабины, где Локи расположился на ночлег, снега не было вообще. Выглянув наружу, он увидел, что ландшафт изменился. Однако это касалось только белой рыхлой плоти, наброшенной поверх ледяного остова. Каждая буря, как пластическая операция, которая уже не сделает кошмарный лик планеты более привлекательным. А вот странников перемены внешности могут запутать. Но не Локи. Он уже определил положение новых ориентиров относительно постамента и ажурной опоры. Затем слегка подкорректировал хранящуюся в памяти карту. Накопленная за время сна энергия переполняла его, хлестала через край. Вопрос был лишь в том, чтобы израсходовать ее с максимальной пользой. Локи решил предпринять разведку боем. Для этого вовсе не обязательно самому лезть под пули. Супераниималы разработали способы получше. Все, что Локи наметил, он проделал основательно, без суеты и промедления. Он вылез из бомбардировщика, спустился вниз, отошел шагов на 50 и оказался посреди застывшей реки. Город, превращенный в руины, окружал его темными бастионами. Локи позволил плывущей с ветрами мгле поглотить себя. Он слился с нею, протянул во все стороны незримые щупальца. Второй уровень. Мир изменился. Тут уже не было света и тьмы, а также привычных форм. Сгустки жизни двигались вдоль силовых линий, приходя в столкновение и поглощая друг друга в случае противоречивых влияний. Тут были свои оазисы и долины смерти, течения и рифы, скопления благодати и от пустоты. Локи тоже изменился. Вот он уже утратил тело. Собственный разум – веретено, на которое намотан вибрирующий от бешеного напора шланг. По нему перетекает нечто – тугая и вязкая струя. У Локи шланг прочный, гибкий и очень длинный. Его конец извивается между неисчислимым количеством других, не запутываясь и образуя неповторимые сплетения. Иногда шланги захлестываются в петли и притягивают неподвластные потоки, иногда вбирают в себя и поглощают более тонкие струи. Все непрерывно движется, обмениваясь энергией. Шланги остаются неизменными на протяжении жизни. Узоры, фонтанирующие субстанции, всегда разные. Сканируя утратившее обычную протяженность и перспективу пространства, Локи искал то, что ему было нужно. Сгустки определенной насыщенности. С годами приходит опыт, способность распознать и различать то, что вначале кажется неразличимым. Он оценил интенсивность истекающих струй, их скорость, взаимодействие и подвижность. Но все это были бесплотные. У них не хватало энергии, чтобы вторгнуться на первый уровень. Их можно использовать для проникновения в чужое сознание и даже в сновидение. Их хоровод может свести человека с ума. Однако сейчас Локи поставил перед собой другую задачу. Он шарил в нездешней среде, ощупывая источники и играя с призраками, тасуя их как колоду карт. Наконец он дотянулся и до тварей, обладавших телами. Этих было гораздо меньше. Островки материальной жизни посреди бесконечности. он обнаружил темное скопление десятков существ-сгустков. Миты. Значит, Сугестер не соврал. Но кроме самого факта присутствия, второй уровень не давал информации ни об истинном направлении, ни о расстоянии до колонии. Локи увидел лишь искаженные тени живых, упавшие в недоступное им самим измерение. Он мог бы повредить питавшую их общую пуповину, но сейчас этот долгий способ побеждать, изобретенный самыми терпеливыми из суперов, был неприемлем. Что толку рубить корень? Тогда колония митов попросту зачахнет и вымрет спустя пару лет без всяких видимых причин. А ему нужны живые и здоровые, насколько это возможно. Он продолжал свой поиск, посылая черный луч маяка сквозь призрачные сети, улавливающие только тончайшие разновидности материи. Одинокий писец. Стая одичавших бродячих собак. Неплохой инструмент, но Локи предпочел бы прямоходящих. В крайнем случае, собачки тоже никуда не денутся. Правда, найти их и привести в точку подчинения будет непросто. Неистребимые тараканы в каком-то наглухо заваленном подземелье. Огромное количество органических останков. Ну вот, кажется, то, что нужно. Трое двуногих, которых он безошибочно идентифицировал как Дегра. На некую долю секунды по земному времени Локи взлетел на третий уровень. Большего он не мог себе позволить. Затраты витальной энергии были колоссальными, а качать ее напрямую из голубого источника он еще не умел. Впрочем, на третьем уровне время текло гораздо медленнее. Локи переживал состояние, называемое «шестикрылой птицей». На самом деле крыльев было гораздо больше. Он парил в многомерности, а интересующие его объекты располагались на одной из осей, обуславливающих причинно-следственные связи. Эта детерминированность была неопределимой клеткой для существ из маломерных миров. Локи определил их координаты и поспешно рухнул обратно, вернувшись в плотное состояние, прежде чем корона видения начала увядать. Он растратил немало. Почти все, что накопил в течение сна. Но у него будто открылось второе дыхание. Он знал себя и резервы своего организма. Если потребуется, он будет искать Дегра сутки. Двое, трое. Однако Локи нашел их гораздо раньше. Спустя 2,5 часа он уже стоял перед тремя косматыми красавцами, относившимся к сведениям Сугестера к третьей группе мутантов-минусов. Необучаемые, бесплодные, склонны к каннибализму и чрезвычайно опасные. Локи не видел особой нужды в столь сложной классификации. Всех тварей, находившихся ниже определенного уровня развития, он относил к универсальной категории Дегра и обращался с ними соответственно. Дегры издали низкий утробный рык, медленно приближаясь к тому, кого они принимали за легкую добычу. Локи не различал и проблеска мысли в их глазах с огромными зрачками. Ими руководили звериные инстинкты, но в чем-то они не дотягивали даже до зверей. И понимали всего один язык, на котором он умел говорить более чем убедительно. «И так только трое». Очень сильные, но не слишком подвижные. Двухметровый Локи, чье мускулистое тело имело соответствующие габариты и весело немало, выглядел карликом рядом с ними. Он положил ладонь на рукоять громобоя. Затем передумал и освободил от кожаной узды тихую Фриду. У громобоя был один недостаток. Он казнил быстро. А Локи хотел пустить кровь. Много крови. Ее запах и вид вполне красноречивы. Он сделал ставку на этот главный фактор воздействия. Локи обнажил свой единственный зато стальной коготь. Дегра, у которых когтей было по 20 штук на каждого, даже не обратили внимания на эту мелочь. Одуряющая вонь ихних тел и свалявшейся шерсти послужила для Супера еще одним раздражителем. Что-то тихо захрустело. Локи будто увеличился в размерах, однако твари уже сталкивались с такой разновидностью мимикрии. Их туши заслонили почти все. Суперу была продемонстрирована поза угрозы в трех идентичных экземплярах. Показались клыки размером с большой человеческий палец. Рваные края ноздрей трепетали. Уродливые мешки болтались между ног. Локи застыл в неподвижности, сверля глазами ближайшего Дегра. Прямой взгляд означал агрессию и вызов. Тот, кого Супер выбрал в качестве первой жертвы, доминировал в маленькой группе. Локи собирался на время занять его место. Им предстояло сразиться насмерть, без вариантов. Супер-анимал ждал, пока противник нападет первым и раскроется. Он умел держать паузу. Мгновения, невыносимые для слабонервных, складывались в долгие секунды. А он стоял, не шевелясь и спокойно дыша, как делал это на всех дуэлях, в которых одерживал победу. На улицах мертвых городов и в безлюдных безжизненных ледяных пустынях. Просто стоял и ждал, прежде чем наступал момент, когда его мышцы взрывались. А схватка с Дегра – это даже не дуэль. Чуть труднее, чем зарезать овцу. А в этой овце было килограммов 250, и она могла убить человека одним ударом лапы. Тем не менее, Локи, не моргнув глазом, сделал шаг в сторону и убрал голову с траектории, по которой рассекли воздух 7-сантиметровые когти. Тварь еще не восстановила равновесие после замаха, а Супер уже отправил Фриду искупаться в крови. Его движение напоминало порыв ветра. Дегра взревел, ощутив сталь под ребрами. Локи не стал убивать его сразу. Он позволил Фриде вдоволь наиграться. Он хотел, чтобы двое других ублюдков как следует усвоили кровавый урок. Он собирался представить этим тупицам весь комплекс доступных им ощущений. Слуховых, обонятельных, зрительных. Разъяренный Дегра бросился на Локи, пытаясь подмять того под себя. Пожалуй, в этом случае у Супера действительно не оставалось бы шансов. Однако он легко выскользнул, используя неповоротливость врага. Клыки щелкнули возле горла, но это «возле» было выверено холодным разумом Локи до сантиметра. Изголодавшаяся по работе Фрида весело порхала, как выпускница на балу, только вместо шампанского опьянялась кровью, которой омылась многократно. Она вполне оправдывала первую часть своего имени, издавая лишь тихий скрип, когда пронзала толстую кожу. Вскоре Дегра уже отхаркивал розовую пену при каждом выдохе. Снег, на котором он топтался, покрылся россыпями темных пятен. Несколько брызг попало и на одежду Локи. Он продолжал свой завораживающий танец с огромным партнером, который заметно пошатывался после обильного кровопускания. Со стороны Дегра последовала серия отчаянных ударов в пустоту. Локи ответил скользящими, наносящими неглубокие, но болезненные порезы. Пришлось испортить хорошую шкуру. Он успел подумать об этом с чисто прагматическим сожалением. Действительно, шкуры гиганта Дегра хватило бы на две дохи с капюшонами. Но это было безнадежно изуродовано стараниями Фриды. Впрочем, у Супера всегда найдется из чего выбирать. Двое тварей пока не вмешивались в схватку, однако он внимательно следил за ними краем глаза. Их пассивность убеждала в том, что он сделал верный ход, сцепившись с доминантом. Его самого так ни разу и не задело. Дегра окончательно обессилел, когда Фрида вспорола ему брюхо, сделав ровный, почти хирургический разрез. Но затем края раны разошлись, и внутренности начали вываливаться наружу. Тварь опустилась на колени, издавая тоскливый рев. Локи подошел очень близко, но не получил ни единой царапины. Наступал решающий момент. бросятся ли на него те двое, увидев, что доминант издыхает. На всякий случай Локи расположился так, чтобы не схлопотать сзади внезапный удар, который сдерет с него скальп или снесет половину черепа. Показать спину значит дать сигнал к нападению. Предосторожность оказалась излишней. Дегра больше не делал попыток подняться. Начиналась агония. Локи приблизил ее конец, быстрым и точным движением перерезав твари горло, которое теперь находилось вровень с его поясом. Когда доминант затих, стало слышно тихое поскуливание, которое издавали живые Дегра. Пока живые. Локи оскалился и повернулся к ним. Затем вытянул вперед руку, пальцы которой были сложены в знак совы. Дегра медленно опустились на четвереньки, затем легли на живот и поползли к нему. Теперь он видел их куцые по собачьи поджатые хвосты. Твари сдавались и признавали его главным. Оказавшись возле ног хозяина, они перевернулись на спину, и он поочередно наступил каждому из них на сплетение жизни, запечатав каналы. Теперь они полностью принадлежали ему. Он отмерил оставшееся им время. Дегры замолчали, потому что он приказал им замолчать. Из их глаз скатились слезы. Потом он поел. Свежайшего мяса и горячей крови было вдоволь. Давно он не устраивал себе такой обильный пир. Правда, кровь быстро остывала на морозе. Дегра наблюдали за его трапезой, будто заколдованные истуканы. Насытившись, он разрешил им двинуться с места, и они начали жадно пожирать останки, не брезгая кишками. Вдали уже показалась собачья стая, привлеченная запахами, которые далеко разносил ветер. Пока у Локи были с собой Громобой и Тихая Фрида, он не обращал на падальщиков особого внимания. Да и клыки его чего-то достоили. Хотя он редко пускал их в ход, предпочитая более чистые способы. На месте сломанного и выпавшего зуба уже начал прорезаться новый. Десна распухала и зудела. Но это была приятная боль. Боль восстановления. Покончив с кормежкой своих Дегра, Локи отдал им новый приказ –